Так надо успокоиться и совершить вторую вылазку за провиантом. Эй, Стася, ты как? Подлетела ко мне Катюша. Нормально, насупившись, ответила ей. Эй, точно, не поверила она мне. Сама себе завидую. Сквозь зубы пропыхтела я. Хватит цирка, выкладывай, что случилось. Потребовала от меня подруга. Я ей вывалила все про Ткаченко и Верочку. Под конец моего короткого монолога я растирала сопли и слезы по лицу. Спасибо Катюшке, она молчала. Я даже поесть от злости забыла. Пожаловалась ей. Ну пошли вместе, чтобы тебе одной противно не было. Улыбнулась она. Дошли до кухни и встали в очередь за обедом. Эй, девчата, иди сюда. Позвал нас молоденький повар, который стоял на раздаче. Некоторые бойцы завозмущались, но большинство надавило авторитетом, что девочек надо пропускать. С улыбкой подошли к раздаче. Повар, стоя на полевой кухне, успокаивал недовольных. «Всем хватит, успокойтесь. На обед у нас перловая каша с тушенкой. В котелки нам навалили с горкой и выдали на двоих полбулки хлеба. Сегодня у нас праздник живота. При приятных мыслях о еде, все неприятные мысли от Ткаченко меня покинули». Расстелив Катюшину шинель на земле, сложив ноги по-турецки, примостилась завтракать, обедать и ужинать. Осилила только половину котелка, сыто икнула. Жаль оставлять, в меня уже не лезла, а выливать совесть не позволяла. Может, до завтра и не испортится. Пока сидела и медитировала над котелком, сзади ко мне подошли и дотронулись до плеча. От неожиданности я дернулась. «Стася, я хотел с тобой поговорить», — тихо произнес Ткаченко. «По, моему товарищ комбат, нам разговаривать не о чем. Ты на меня обиделась? Вы что, муж мне?» Наигранно удивилась. «Целуйтесь с кем хотите, мне все равно». Кряхтя встала с шинели, отряхнула одежду от крошек хлеба, развернулась и ушла. Катя сидела и притворялась пустым местом. Злость нахлынула на меня с новой силой. Плевать на все плевать. Читая мантры, пошла помогать, а точнее мешать бойцам, разбирающим завалы разрушенного здания. Как раз хлопчики устроили себе перекур. «Здравствуйте, помощь нужна?» Ребята засмеялись. «Чем ты, девчина, нам поможешь?» «Ну, мое дело предложить, ваше отказаться», — улыбнулась в ответ. «Ну, давай помогай потихоньку, кирпичи носи в ту кучу», — сказал пожилой мужчина. Вспомнила, как моя школьная учительница по истории говорила: «Не хочешь работать головой, иди работай руками». Вот я решила поработать руками, чтобы идиотские мысли мою голову не посещали. А то в последнее время умные мысли в моей голове, к сожалению, не заводятся. Если честно, не помогло. Стоя на высокой груди кирпичей, потихоньку скидывала их вниз. Задумалась, из разряда ушла в себя, вернусь не скоро. Не сразу обратила внимание на стон, доносившийся из-под завала. «Здесь кто-то живой», — позвала ребят, стоящих внизу. Ко мне быстро подбежали бойцы и Ткаченко. «Ну куда же без него?» Я так глубоко ушла в себя, что не заметила, как он присоединился к разбору. В четыре руки быстро разгребли кирпичи и обломки. На свет показались испуганные голубые глазищи. «Мать моя женщина! Это ребенок, маленький ребенок!» Я с удвоенной силой заработала руками. Спустя минут 15 мы из-под обломков извлекли маленькую, грязную, тощую девочку. На вид ей было года два. Аккуратно прижимая ее к себе, я спустилась вниз. Бойцы обступили меня и мою находку. Старый солдат подошел ко мне и спросил: «Как назовешь? Метрику мы уже не найдем, а может и нет ее». Я посмотрела на ребенка, доверчиво вцепившегося в меня маленькими грязными ручками. Прижала ее к себе и сказала: «Знакомьтесь, Дарина Вайнер, 56. Первым делом понеслась в госпиталь, чтобы девочку посмотрел доктор. В операционной Михаил Моисеевич вылупил на меня глаза, когда на стол ему я посадила свое сокровище. Он осмотрел девочку. К счастью, переломов у нее не было, только она сильно напугана и отощала, это поправимо, а так в принципе здорово». В операционную залетел молоденький солдат. «Вайнер к начальнику, комбат уже там». «Вот же печалька», — донесли, — «оперативно работают. Михаил Моисеевич, присмотрите», — взмолилась. «Я к начальнику», — добежав до штаба дивизии. Штаб расположился в здании полуразрушенной школы. В одном из кабинетов за учительским столом сидел уставший седой майор. «Разрешите войти?» «Здравия желаю, товарищ майор», — прогорлопанила с порога. «Вольно. А теперь рассказывай, откуда ребенок», — приказал он. Я что-то растерялась. Если уже стучать, то стучать надо конкретно, а то недосказали, там умолчали и херня какая-то получилась. Я прям обиделась на горе доносчиков. «Товарищ майор, вы вроде взрослый мужчина, а не знаете, откуда дети берутся», — съязвила на свою голову. «Если не знаете, спросите у товарища комбата. Вайнер, прекрати поясничать. Отвечай, крикнул на меня майор. Из-под завала достали, товарищ майор, спокойно ответил комбат. Где ребенок? В госпитале. Я сразу отнесла ее на осмотр. То вмешалась в разговор двух мужчин. Хоть на что-то у тебя ума хватило. Стало быть, девочка. Документы при ней есть? Нет. В один голос с комбатом ответила я. Надо определять ее в тыл, в детприемник. Давайте я выпишу сопроводительное письмо. Как назвали? Устало произнес он. Никуда она не поедет. Назвала ее Дарина. Фамилия у нее будет Вайнер. Так и пишите в документах. Тоном нетерпящим возражений сказала я. Пишите, что родила. Что хотите, то и пишите. Никуда я ее не отдам. Ткаченко изучающе на меня посмотрел. Допустим, Дарина. Надо же, какое имя придумала. Усмехнулся майор. Откуда имя взяла то? Я опустила взгляд в пол. Мою бабушку так звали. И это правда. В том мире у меня действительно была бабушка и звали ее Дарина. Подарок, значит. Ну пусть так, а отчество какое у твоего подарка будет? Деловито поинтересовался мужчина. Я потупилась, про отчество я то и не подумала. Да и с фамилией девчонки тяжело будет. Ты же немка наполовину. Продолжил он. Да что же вы к моей фамилии прицепились? Другой, к сожалению, у меня нет. Уже чуть не плача ответила ему. А ребенка я все равно в детский дом не отдам. Товарищ майор, обратился до селе молчавший комбат. Записывайте. Ткаченко Дарина Сергеевна, родители Ткаченко Сергей Александрович и Ткаченко Станислава Фридриховна, и отправляйте обоих в тыл, прошу тебя как друга, запиши. Майор тяжело вздохнул. Помню, комбат, как жизнь мне спас, собою заслонив, все помню, запишу как скажешь, может, на одну сироту меньше будет. Я своих детей и жену потерял еще в Бресте. Идите. Я все свои возмущения проглотила и запихнула подальше. Мы вышли на улицу. Спасибо. Только и смогла сказать Ткаченко. Давай сюда свой билет. Тебе сейчас новые документы выпишут. Будешь не Фридриховна, а Федоровна. Поняла. Теперь ты моя жена, а Дарина – дочь. Иди к Дарине. Я к вам позже зайду, когда соображу, как лучше поступить. Забрал мои документы и ушел. А я побрела в госпиталь. В госпитале творился бедлам. С кухни прибежал молоденький повар, который нас без очереди накормил. С котелками наперевес. Пока я была в штабе, моего ребенка успели отмыть. Повар посадил закутанную в простыню Даринку к себе на колени и осторожно с ложечки кормил бульоном. Котелок с кашей стоял на столе. Ей можно только бульон. Неизвестно, сколько она не ела. Отчитывала парнишку за старание Рахиль Иосифовна. В руках Даринка держала кусок колотого сахара. Вокруг собрались раненые и медперсонал. Ребенок ни на кого не обращал внимания и усердно сербал супчик. «Ой, Стася, зачем тебя в штаб вызывали?» Кинулась ко мне котя. «Документы на Дарину оформить, я ее себе забираю», ответила, не зная, как подруге сообщить то, что я только что вышла замуж. «Так значит, Дарина Вайнер», улыбнулась котя. «Нет, Дарина Сергеевна Ткаченко», коротко ответила я. «А почему Ткаченко?» Удивилась она. «Потому что у меня теперь фамилия Ткаченко. Сергей официально мой муж», тихо сказала я, но услышали все. «Мать моя женщина», что тут началось. Меня кинулись и поздравлять, и обнимать. Все, кто был в операционной. Веселье захлестнуло весь батальон. Комбата чуть ли не силком выволокли из штаба. Меня с ребенком приволокли туда же. Котя забрала у меня Даринку. А мы с Сергеем под громогласное «Горько» целовались перед штабом. Кажется, 1, 2, 3. Считал весь батальон. Майор, стоя на ступеньках, еще и хлопал в ладоши. Я еще не успела осознать, что вышла сегодня замуж. Так у меня появился ребенок. Как-то все стремительно в моей жизни сегодня изменилось. Комбату дали 2 дня отпуска и назад. Война все-таки. Майор выделил нам свою машину, чтобы добраться до города, где функционирует железнодорожная станция. Ночь у меня прошла в сборах и прощаниях. Доктора мои, меня целовали и обнимали. Катюша крепко обняла и шепнула на ухо. «Я так за тебя рада». Наутро приехала выделенная нам машина с водителем. Сергей взял мои пожитки и закинул назад. Сама я с Даринкой уселась рядом с водителем. Вещей на нее не нашлось, поэтому замотали во что было. А он поехал сзади стоя. Ехать было не очень долго, примерно с час. Водитель, глядя на нас, только улыбался в черные усы. А я улыбалась в лысую макушку, спрятанную под косынку. Уже моего ребенка. Подстричь ее пришлось на лысо. Она была вся вшивая. «Ничего, отрастут», шептала ей на ушко и гладила по голове. Теперь мы ехали в город. Снова жизнь моя изменилась до неузнаваемости. В городе мы остановились у одной вдовы. К счастью, у нее нашлись вещи на Дарину, Правда, мальчишеские, но какая разница? За вещи Сергей отдал булку хлеба. Это не беда. Теперь у Дарины есть и трусики с маечкой, штанишки, кофточка и даже старенькие стоптанные ботиночки. На ночь укладывались все вместе. Дарину уложила спать на сдвинутые к стене стулья. Сама пошла на кровать к своему мужу. Погасила свечу и забралась к нему под бок. Первое брачное утро наступило само собой. Вставай, надо собираться. Поцеловал куда-то в макушку меня комбат. Угу. Мне с кровати вставать вообще не хотелось. Вставай, вставай. С грубоватой заботой стал тормошить меня муж. Мне сегодня возвращаться надо, а тебя с Даринкой на поезд посадить нужно. Поедешь ко мне в деревню. У меня там дом остался. Письмо я напишу. Если нет, то к старости подойдешь. Он тебе жилье найдет. Как доедешь и обустроишься, напишешь. Буду ждать твоего письма. Объяснял мне комбат, что делать, и целовал. Вторая часть мне нравилась больше всего. Я обняла его и прошептала: «Ты только себя береги и возвращайся к нам. Хорошее заканчивается очень и очень быстро». Эти два дня счастья пролетели незаметно. Наступил момент расставания. Стоя на вокзале, возле зеленого паровоза в клубах пары, я улыбалась и плакала. В толпе разного народа. Сергей гладил по спине и поочередно целовал меня и Дарину. «Все, пора». Под гудок паровоза он посадил меня в вагон и спрыгнул уже на ходу. Я уткнулась в макушку девочки и заплакала. Маленькая теплая ладошка дотронулась до моей щеки. На меня смотрели серьезные голубые глазенки. Я ей улыбнулась. «Все будет хорошо», — одними губами прошептала ей. 57. Ехали ровно сутки практически без остановок. Это было очень хорошо. Я очень боялась, что наше путешествие растянется на несколько дней. И вот, я на вокзале в незнакомом городе с ребенком на руках. Прочитала адрес, куда мне надо попасть. У кого бы спросить дорогу? Надо искать представителя власти. Как жене офицера должны помочь? Направилась прямиком к начальнику станции. Узнала дорогу. Из путанных объяснений. Естественно, рейсовых автобусов здесь нет. Надо найти, на чем добраться до деревни. Или идти пешком. Пешком не улыбалась тащиться, пошла искать. Потолкалась на привокзальном стихийном рынке. Судьба сегодня меня балует. Нашла дедка со старенькой лошадкой, с не менее старенькой телегой из нужного мне села. «Эх, девка, это тебе к председателю нужно. Дедушка, довезете?» — попросила. «Чего не подвезти?» «Подвезу. С детем далековато тебе идти. А документы у тебя имеются?» — проявил бдительность дедок. «Имеются». Улыбнулась ему. Подъехали к дому председателя в сумерках. Я все переживала, если он меня бортанет, куда мне с ребенком идти. Дарина не капризничала, не плакала, не лепетала. Почти никаких эмоций не показывала. Сидела только как воробушек, нахохлившись, и крепко держала меня за одежду. «Может, обживемся, и она заговорит?» Дед первым по-хозяйски зашел в дом. «Эй, Иришка, подь сюды!» — позвал из сеней дед. «Что тебе не сидится? Чего надать?» — ответил женский голос. «Вот новых жильцов привел». «Каких еще жильцов?» Из-за двери послышались шаги. В дверном проеме показалась сухая серая женщина с черными кругами под глазами. «Вот, жена Сережи», — струхнул при виде ее дедок. Она уставилась на меня и Дарину. «Здравствуйте, меня зовут Стася». Решила как-то сгладить молчание. Женщина подошла и обняла меня. «Здравствуй, жив Сергей? От него давно письма не было», — заглядывая мне в глаза, спросила она. «Да жив, вот он письмо написал. Сказал, если что, председателю показать». Полезла в свои котомки за письмом. Дарину поставила на пол. Она вцепилась в меня мертвой хваткой. «Где я могу остановиться? Мне нужно ребенка переодеть и накормить. Сегодня у меня остановишься. Завтра решим, что делать. Заходи. Воды сейчас поставим». «Это Сережина дочка?» «Да», — ответила ей, параллельно пытаясь собрать свои пожитки и дитё в одну кучу. «Давай помогу». Женщина улыбнулась. «Бери ребенка, а я сумки возьму», — предложила она. «Спасибо. Меня Ира зовут. Я Сережина сестра». Оп-ёп. Я, оказывается, с родственниками знакомлюсь. Нас провели вовнутрь и усадили за большой деревянный стол. Хозяйка засуетилась возле печки. Достала из нее большой закопченный чугун и чугунок поменьше. Вытащила из-под лавки, которая стояла у печи, железный тазик. Налила туда кипятка, пошла во двор с пустым ведром. Через минуту вернулась с полным. Принялась разводить воду. «Сейчас ребенка вымоешь, потом сама с дороги ополоснешься, а завтра баньку истопим. Ну расскажи, как же там Сережка? Давно от него вестей не было. Я уже плохое думать начала. А вон, оказывается, радость какая». Она замолчала и села за стол. Уголком платка принялась вытирать слезы. Родители-то наши не дожили до такого счастья. В первый год от голода умерли. Сейчас с едой полегче немного стало. Ну ты не волнуйся, как-нибудь дитё прокормим. Она вытирала слезы и улыбалась. Спасибо. Улыбнулась ей в ответ. А на сердце у меня тоска. Ну почему сейчас война? Вроде я замужем, а муж мой далеко. Я с Дариной в безопасности. Он целый год меня пытался в тыл отправить, а я же не соглашалась. И не думала об этом буквально два дня назад. А теперь я гощу у сестры Сергея. Так еще и замужем. И ребеночек у нас есть. Надолго ли мне это спокойное счастье? Обычно я только булки расслаблю. Судьба мне тут же свинью подкладывает. Может, закончились мои несчастья? Сидя при керосинке за столом, я с Ирой проболтала до глубокой ночи. Вымытая, накормленная Даринка спала у меня на коленях. А мы болтали, и, наверное, уже чая выдули чашек пять. Да-да, именно чая. К счастью моему не было предела. Так еще и с кусочком колотого сахара. Ночью выпитый чай не давал мне покоя. В туалет я пробегала оставшуюся часть ночи. Так что поспать толком мне не удалось. В предрассветной дымке, в полудреме мне привиделся Аберштольц. Резко подорвалась с кровати, чуть дитё не разбудила. Спустила ноги на холодный пол и мигом поджала обратно. Чур меня, чур меня. Вытирая со лба холодный пот, проговорила тихо. После побега я себе запрещала думать о нем. Сердце бешено забилось в груди. «Это нервное, все это нервное», — шептала себе под нос, пока искала под кроватью свою обувь. «Надо на двор сходить, 5 чашек чая на ночь, это круто даже для меня». Иришке, я так и не смогла признаться, что была в плену. Спать я побоялась ложиться, вдруг мой мозг еще какую-нибудь дичь выкинет. Так и лежала, слушала тихое сопение Даринки под боком. «Все это в прошлом. Доброе утро, ты не спишь?» — вышла из соседней комнаты Ирина. «Да так, на ночь не надо было столько чая пить», — улыбнулась ей. «Это точно. Пойдем сегодня в сельсовет, там решим, куда тебя на работу определять. Жить будешь у меня. Не позволю жене брата с ребенком по чужим дворам мыкаться. Места здесь всем хватит», — обвела рукой просторы дома. «Спасибо», — кинулась к ней обниматься. «Сейчас при дневном свете я разглядела сходство между братом и сестрой. Мать моя в кедах, они же похожи как две капли воды». Поставив на стол вчерашний чугунок с картошкой, быстренько перекусили и начали собираться. Одела свою форму, так как другой одежды у меня нет. Спасибо доброй женщине, у которой мы с Сергеем ночевали, благодаря ей, у меня есть во что ребенка одеть. Ну что ж, иду пристраиваться в добрые руки на работу. В сельсовете мне выписали настоящие документы, то есть настоящие свидетельства о рождении и браке. Майор просто на бумаге от руки написал, а тут настоящая метрика. Не знаю, но у меня за спиной распустились крылья. А вот с работой все было очень и очень печально. Продуктовую карточку на первое время выписали иждивенческую, но по ней нам полагался вообще мизер 300 грамм хлеба и 200 масла и 200 крупы. В тяжелых раздумьях мы вернулись домой. «Стась, у нас свозят эвакуированных детей, и стоит задача организовать детский дом». Сидя за столом, Ира обратилась ко мне: «Предприятий у нас нет, а в колхозе мест нет. Может, возьмешься за организацию?» «Ты чего? Я же не умею», — возмутилась. «Я даже не знаю, как с детьми толком обращаться. Ну, один есть, а дальше не страшно», — успокоила она. «В помощь тебе кого-нибудь найдем. Там всего 15 детей. Всего 15. Сипло выдавила я. Там дети до 10 лет. Остальные в городе на заводе работают. А младшему сколько? Не веря, что удастся отделаться от предложения. Ну, года 3. Младше 3 лет в эвакуацию не брали. Ты же санитаркой на фронте была?» Подбивала меня Ира. «И Даринка под присмотром будет», — внесла весомый аргумент. «Вот же ж засада. Ну давай посмотрим», — нехотя согласилась, понимая, что вариантов у меня нет. На следующее утро мы снова потянулись в сельсовет отфильтровать идею с детским домом. «Где ребят расселили?» — задала я интересующий вопрос. «И надо на них посмотреть». Собрание проходило в Ирином кабинете. Она как председатель раздавала всем ценные указания. «Как где?» «Пока в старой школе расселили». Начала объяснять замотанная в 10 платков, как кочан капусты, бабушка Божий одуванчик-паспортистка. «Они что, предоставлены сами себе?» Поверить не могла в беспечность вроде бы взрослых людей. «Да, тю на тебя, с ними из города воспитательница, уже легче. А что с провиантом, что они едят?» Допытывалась до бабули, у нее от моих вопросов глаз задергался. «Что местные соберут?» «Ой, мля», схватилась за голову. «Как же все печально, по идее на них должны выделяться продуктовые карточки. продолжала выражать свою мысль. «Отовариваются все карточки в городе. Надо ехать туда к начальнику», — задумчиво проговорила Ира. «Видишь ли, старшие дети остались при заводе, там и паёк лучше, и жилье им сразу. А малышню куда? Им школа и садик нужны. В сезон они у нас на полях работать будут, там и с едой легче будет. А как с мылом и одеждой быть, ума не приложу. Это все надо узнать у городского начальства. Но это проблема. Все открещиваются, что это не к ним. Меня взяла злость. Как это открещиваются? У детей и так моральная травма на всю жизнь. А они кусок мыла им зажопили и шпыняют, как котят. Ничего, завтра я сама на этот зоопарк посмотрю. С позаранку мы стоим, ждем детка с его незаменимой кобылой. Мы — это я, Даринка, Ира». Ира держит в руках корзинку, прикрытую льняным полотенцем. Туда собрали нехитрый скраб, перекус из 5 вареных картофелин, 3 куриных яиц и несколько тонюсеньких кусочков хлеба. В мою фляжку набрали воды. Я хотела налить березового квасу. Мне Иришка дала попробовать. Вещь запредельно вкусная. Но Даринке я побоялась давать, все-таки маленькое еще. Ну и конечно же запасные Даринкины труселя и штаны. 58. К полудню доехали до города. Пошли в райисполком. Впечатления у меня от посещения сего места остались самые гнетущие. В сырых и темных коридорах нас продержали в ожидании больше часа. Учитывая, что ожидание было с ребенком на руках, к концу этого часа я начал реально закипать от злости. Мужчина, сидевший в кабинете, раз за разом выставлял меня в коридор. «Стася, это Ипполит Спиридонович. С ним ругаться не стоит. Очень важный и занятый человек», — попыталась урезонить меня Ирина. Я села на колченогую табуретку под дверью. Видела я и в наше время таких занятых людей в очереди в поликлинику или за какой-нибудь справкой в госучреждении. Пока свои дела решат, чай попьют, пасьянс на компьютере разложат. Тебя выставляют за дверь. Когда в очередной раз я постучала в дверь и сунулась в кабинет с вопросом по поводу снабжения детского дома, на меня истошным криком заорали: «Я занят, дверь закройте». «Ну конечно же, я не гордая, я еще подожду», — процедила сквозь зубы и закрыла дверь. Надо было хоть колоду карт взять, в дурака поиграть или домино. Внешность у него соответствующая: круглые линзы очков, сидящие на кривом носу, жиденькие волосенки мышиного цвета, зализанные с затылка наперед, прикрывающие обширную лысину, тонкие губы презрительно поджаты. «Значит, сидим». Мимо нас прошла женщина с корзинкой, постучала в кабинет. «Ну что?» — раздалось из-за двери. Она осторожно открыла дверь и робко спросила: «Можно?» — из кабинета послышалось: «Голубушка, заходите». Женщина просочилась в кабинет. Через некоторое время вышла из кабинета, но уже без корзинки. «Ну все, меня переклинило. Я зайду». Рывком открываю дверь. «Я занят, а я разрешения не спрашиваю. Так, я по поводу эвакуированных детей и их снабжения всем необходимым. Ничем помочь не могу. Выйдите из кабинета». «Ну уж нет, им должны быть выделены карточки на продукты питания и товары первой необходимости». Кажется, он меня запомнил надолго. Орали друг на друга мы, наверное, столько же, сколько сидела в коридоре. Я уже сорвала голос, кричавши. Итогом моего скандала стало: 15 иждивенческих продуктовых карточек на месяц и одна рабочая. И даже 5 карточек на промтовары. Теперь вопрос, где их отоварить. Немного денег у меня с собой было. Так ищем магазин. Спрашиваем у прохожих. Нам дорогу охотно подсказала бабушка, торговавшая семечками возле входа в райисполком. Бабулечка сидела на стульчике в огромных валенках, закутанная в пуховый платок. Перед ней стоял маленький граненый стаканчик с семечками. Если честно, я раздумывала, а не купить ли мне семечек. Пока я думала, к ней подошел мужичок и за монетку купил семечек. Она сразу засыпала их ему в карман. Только он от нее отошел, она воровато оглянулась по сторонам и пустой стаканчик запихнула в валенок, доставая уже полный. Поставила перед собой, засунула руку в валенок и достала еще горсть семечек. Сыпанула сверху в стаканчик, делая красивую горку, остальное ссыпая обратно в валенок. «Семечек мне расхотелось». С горем пополам нашли, где отоварить карточки. Так, где раздобыть мыло? Злая, уставшая и голодная. Это в 3 словах мое состояние. Дарина и Ира просто молчали и со мной не спорили. Домой вернулись затемно. Кобыла от моего пыхтения даже боялась травку с обочины съесть, не то что где-нибудь затормозить. Дочку кормила и укладывала спать на ощупь. Керосинку не зажигали, экономили. Керосин, можно и так сказать, был на вес золота. Ира принесла на блюдечке маленький огарочек свечи, тихонечко зажгла и поставила на стол. Мои глаза привыкли к темноте. Света от огарочка мне вполне хватило рассмотреть разложенные на столе продукты для детского дома. Две булки хлеба, одна банка с жиром. Нет, это не тушенка, это жир. В кулек из газетки завернут колотый сахар. Два куска хозяйственного мыла довершали натюрморт. И около килограмма крупы. В этот килограмм смели все, что было. Получилась крупа для каши «Дружба». Как отмыть 16 человек двумя кусками мыла? Ну, допустим, разок отмыться хватит, а остальной месяц не пачкаться. Ирина тенью опустилась за стол. Долго на меня смотрела и загадочно улыбалась. «Ты чего?» Вынырнула из своих невеселых дум. «Я рада». «Чему?» Не поняла я. «А ты согласилась взять шефство над детьми?» «Ёб точно!» Сама не заметила, как подписалась за детей. «План такой. Завтрак детям и решаем нерешаемые проблемы». 59. В разрушенном здании школы ютилось 16 человек. В здании при авианалете попал снаряд. Уцелела только часть, где находилась котельня. На полу в куче тряпья и жили дети. Серая измотанная женщина, их воспитательница, практически не вставала. Дети предоставлены сами себе. Младшие держались за старшими. Старшие волчатами на нас смотрели. Вдох и медленный выдох. Еще раз вдох и очень медленный выдох. «Ира, объясни мне недалекой, как дети вообще в таких условиях оказались?» Повернулась к председателю. «Никто по домам брать не захотел. Говорят, своей ребятни хватает. А сводить к кому-нибудь в баню, можно же было попросить?» Ира только пожимала плечами, не зная, что ответить. «Как давно вы ели?» Задала вопрос ребятам. «Вчера нам мясные картошку приносили. На всех не хватило. Мы маленьких накормили, чтоб не померли», ответил мне мальчишка лет 10. «Как тебя зовут?» «Никита», коротко ответил мне. «Стася», представилась я. Почему представилась не по имени, а отчеству? Потому что на меня из детских глаз посмотрели глаза старика. Такой у мальчишки был взгляд. На секунду показалось, что он старше меня не на один десяток лет. «Так, собирайтесь. Я на вас выписала в городе продуктовые карточки. Сейчас вас надо накормить, отмыть и подстричь. Дальше сообразим по ходу дела, как жить». Я присела возле женщины и спросила: «Идти сможете?» Она мне ответила слабым голосом: «Уведите детей, я уже не встану. Дайте мне умереть спокойно. Сейчас я кого-нибудь позову на помощь». Наклонилась и сказала ей на ухо. В ответ еле слышно: «Не надо». Мысли в моей голове как блохи перескакивали с места на место. Решила пока отвезти детей домой, затем вернуться за воспитательницей, прихватив кого-нибудь из местных. Вроде, недолго туда-сюда бегала. Быстро нашла по деревне детка с телегой. Вернулась в котельню. Женщина была мертва. Самое удивительное, она улыбалась. Дедок, топтавшийся за моей спиной, почтительно стянул с головы картуз. «Надо бы похоронить». Похороны организовали достаточно быстро. Старшие мальчики сами вызвались копать могилу для своей воспитательницы, аккуратно замотав ее в покрывало, опустили в могилу. Пока закапывали, дети стояли вокруг, хлюпали носами. Попрощались с отважной женщиной, которая была с детьми до самого последнего вздоха. Крест делать не стали. Вкопали деревянную палку с набитой табличкой. Под диктовку детей я углем написала: «Калантаянна Егоровна, воспитательница Сталинградского детского дома». Вместо даты рождения прочерк, дата смерти сегодняшнее число. Так, молодежь, пошли мыться. Позвала за собой ребят. Печка чигарила у нас до самой ночи. После кладбища я посадила всех детей во дворе. И старших, и младших стригла портняжными здоровенными ножницами. С коротких волос легче всего вывести в шеи, а их было ой, как много. Пока занималась стрижками, Ира по соседям насобирала тазы и корыта. Мочалок у нас не было. Чтобы сэкономить мыло, председатель пожертвовала куском тюли. Мы ее разрезали на куски, намочили и хорошо-хорошо намылили. Оттирала она не хуже мочалки. Малышей было 5. Отодвинув стол в сторону, мы рассадили их по тазам и корытам, две девочки и 3 мальчика. Пока я мыла, Ира пыталась на скорую руку приготовить им суп. Дальше шел черед девчонок. Девчонки сказали, что мыться будут в сарае, что они стесняются. Те, кто постарше, ушли мыться в сарай. 2 семилеток я вымыла в доме. Мальчики тоже предпочли мыться в сарае. Ладно, сейчас тепло, можно, запретив надевать им грязные вещи. Выдала все, что было из одежды в доме. Хорошо, что соседи увидели нашу суету во дворе, помогли вещами. Кушать сели уже в темноте. Малышей накормили на ходу. Вопрос встал ребром, где всех ложить спать. Малышню уложили на Ириной кровати валетом. Дарина спала со мной и Ирой, На полу с нами лег мальчик. Ему не хватило места на кровати. Итак, дети вчетвером на кровати. Трое уместилось на печке. Еще трое легло на кровать, где спал и я. Старшие пошли в сенник спать, прихватив два огромных мужских пиджака. На стирку сил у меня не осталось. Все вещи намылила и замочила в корыте. Остальное все завтра. Заснула, не успев принять горизонтальное положение. 60. Под утро. Открыла глаза, в моей голове проснулись тараканы. Полезли дурные мысли и страхи. Схватилась за голову. Как мне все это провернуть? 15 детей, не считая Дарины. В доме тесно. У каждого ребенка должна быть кровать. Должно быть свое, личное пространство. Даже если мне удастся найти помещение, оно должно быть сухим и теплым. Нужен персонал. А чем мне заинтересовать людей? Зарплаты нет, еды в обрез. Что мне им посулить? Вертелась сбоку на бок, не могла заснуть. Кашу я заварила знатную, ввязавшись в эту авантюру, что и черпаком не размешаешь. У кого мне совета спросить? Попыталась заснуть. Приснилась бабушка, Пелагея Ильинична гладила по плечу и повторяла: «Все правильно, все правильно». От ночных переживаний проснулась с больной головой и в хреновом настроении. Младшие дети проснулись и тихонечко сидели за столом. Старшие ушли во двор. Вышла на улицу. Злилась не на детей, а на саму себя, за то, что ввязалась в это дело. А сил и ресурсов у меня на него нет. Может, моча на мозги давит. Сейчас отпустит. Итак, выхожу на улицу. А там мальчишки дрова колят, девчонки с ведрами туда-сюда бегают. Наполняют самовар. «Доброе утро, молодежь!» Улыбнулась им. «Доброе!» В разнобой ответили они. Вернулась в дом, гора с плеч, старшие заняты делом, младшие никуда не денутся. А чего я обственно волнуюсь? У меня под боком целый председатель. Вот пусть и решает проблемы с жильем. Ай, какая я молодец! Нашла на кого свои проблемы сбросить. Ира уже встала и собиралась уходить. «Товарищ председатель!» С ехидной улыбкой обратилась к ней. «У нас к вам поручение!» Продолжила доканывать ее. Иришка вся напряглась, видимо, почувствовав всю грандиозную подставу, какую я ей приготовила. «Товарищ председатель, детям нужно найти помещение для постоянного проживания, на основе которого мы оборудуем детский дом». Попыталась по-умному выразить свои мысли. «Стась, пошли в колхоз, там с людьми будем советоваться и решать, может, кто малышей по дворам разберет. Я попробую еще раз с людьми поговорить. Сейчас то на детей продовольственные карточки есть. Ну пошли, Дарину только одену». Что-то про карточки мне резануло слух. Без карточек не надо было, а с карточками возьмут. Нет, люди, если сами захотят, придут и возьмут в семью детей осознанно, а не из-за карточек. Хлопнув по столу ладонью, твердо сказала я: «Мы отвечаем за этих детей». «Хорошо». В колхозе к нам примкнула бабушка Божий одуванчик-паспортистка. Долго и скрупулезно занялись поиском здания для детского дома. Каждое здание я лично проверяла, но нужного найти так и не смогла. В потемках вернулись в колхоз. Стою в коридоре под кабинетом председателя. Мысли вслух. Половина здания пустует. Занято в принципе только два помещения. Прошлась по коридору, засунула свой нос во все двери. «Ира!» Позвала ее из коридора. «Что?» Откликнулась она, выходя из своего кабинета с Даринкой на руках. «Ты знаешь, что дураков работа любит. Мы день пробегали впустую, а самый нормальный вариант был у нас под носом». «Какой?» Не допетрила она. «Разуй глаза», сказала и показала руками вокруг. «Здесь и будет детский дом. В пустующих кабинетах организуем спальню, классы для детей. С баней вопрос решим. Надо только придумать, где детей кормить. Здесь рядом буквально за углом колхозная столовая». Решила одним махом мои проблемы Ира. На следующий день я бегала как угорелая по всей деревне. Просила у людей ненужную мебель, кровати, столы, стулья и табуретки. Нашлись добровольцы из стариков на починку поломанной мебели. Ведь отдавали, что не жалко. У табуретки ножки не хватает. У стола столешница отваливается. Я подрядила старших ребят, чтобы у стариков учились. Пришли бабы с колхоза и вызвались отмыть для детей помещение. Я туда пристроила девчонок в помощь. Сама села возле кучи песка с малышней. Присматриваю. Энтузиазм у меня зашкаливает. Надо решить, кто будет с детьми ночью. Пока я буду круглосуточно находиться с ними, но нужна подмена. Пацанва решила из разрушенной школы перетащить парты. Они говорили, что там где-то и доска уцелела. Сидела и мысленно потирала руки. Через 3 дня наш детский дом был открыт. Нам удалось каждому ребенку оборудовать спальное место. Старики сколотили из досок и бревен топчанчики. Самодельные кровати. Женщины перешили все, что можно, на постельное белье детям. Рядом с каждой кроваткой стоял стульчик или табуреточка для вещей. Также у нас был один класс с партами и доской, и мне нашлась подмена. Пока я бегала как электровеник и решала разнообразные проблемы, ко мне подошла женщина. Она была среднего роста, худощава, неудивительно, сейчас полных людей днем с огнем не сыщешь. На голове черный платок. «Здравствуйте, вам воспитатель в детский дом не нужен? Я до войны учителем работала», — сказала она. «Еще как нужен. Пойдемте сразу, я вас со всеми познакомлю», — улыбнулась ей. «А можно мне там жить?» Я остановилась и предложила. «Пойдемте сядем где-нибудь поговорим». Нутром почувствовала, что человеку нужно выговориться. Она согласилась. Отошли в тихое место. Я скинула с плеч пиджак, кинула его на землю и уселась под здоровенным дубом. Раньше здесь был или сад, может сквер, не знаю. После бомбежек вообще не понять где и что. Женщина с трудом села со мной рядом. Рассказывала она минут 15. Я молчала и слушала. По моим щекам катились слезы. До войны она работала учителем начальных классов. У нее была дружная и большая семья. Когда началась война, муж и старшие сыновья ушли на фронт. Дома остались она и двое малышей. За первый год она получила 3 похоронки на мужа и сыновей. На второй год от голода умерли ее детки, а она каким-то чудом выжила. Пыталась наложить на себя руки. Вовремя соседи помешали. Практически вытащили из петли. Я долго молчала, приходя в себя от услышанного. «Я буду рада, если вы у нас останетесь. Меня зовут Станислава Ткаченко. Вы супруга Сергея Ткаченко?» — удивилась она. «Он у меня учился, когда я только из института выпустилась. Только первый класс тогда набрала. Меня зовут Лариса Викторовна Бачун. Очень приятно, пойдемте». Так я познакомилась с первой учительницей своего мужа. Пришли в наш детский дом. Я зашла в спальню, и раздаренные сидели на ближайшей кровати от двери, читали газету. Вокруг них возились другие малыши. Старшие сидели тихонечко по своим местам и слушали. Обратилась ко всем в спальне. «Знакомьтесь, это ваш воспитатель и учитель», — показала рукой в сторону Ларисы Викторовны. «Прошу любить и жаловать. 61. Моя жизнь начала налаживаться. Я все ломала голову, как найти родителей моих подопечных. Думала съездить в райцентр, в редакцию газеты, чтобы они пофотографировали наших детей. И, может быть, напечатали, или отправили бы фотографии в газету покрупней. Примерно такие мысли крутились в моей голове. А вообще жили мы хорошо, дружно. Ссор между старшими и младшими практически не было. Лариса Викторовна занялась школьным образованием. На мне были малыши и дошколята. Когда у старших начинались занятия, мы выходили гулять. У школьников тетради не было, каждый выходил к доске и писал на ней мелом. Больше вспоминали устно. Учительница по памяти рассказывала школьные произведения. Ребята с ней дискутировали на тему услышанного. Раз меня подслушивающую, Иришка застукала под дверью. Там как раз дети остро осуждали Герасима. Признаюсь, я даже губу закусила от переживаний. Какими дети только эпитетами не наградили этого персонажа: и слабохарактерный, и безвольный, и вообще буржуй, и зло. Мир не без добрых людей. Нам как-то вечером принесли учебник по арифметике для начальной школы и один учебник литературы за 5 класс. У Ларисы Викторовны дома остался дидактический материал для занятий. Не спалила она его в печке. Как объяснила, рука не поднялась. И вот уже я себя чувствую многодетной матерью. Местные умельцы сколотили нам песочницу во дворе. И сейчас у старших урок литературы. Я с младшими закопалась в песке. «Ткаченко!» — позвала меня почтальонка через забор. «А!» — откликнулась, убирая грязной рукой выбившуюся прядь волосы с хвоста. «Тебе это, вот!» Она протянула мне прямоугольник мятой бумаги и отвернулась. Я на негнущихся ногах подошла к ней. Трясущимися руками взяла этот листок. Почтарка быстро отвела глаза, взглянула на текст. «Ваш муж, лейтенант Ткаченко Сергей», — буквы поплыли у меня перед глазами, — «пал смертью храбрых». Мир поплыл перед глазами. В глазах потемнело, грудь словно сдавил стальной обруч. Мне показалось, я не могу сделать ни вдоха, ни выдоха. Возле забора уселась на землю. Дети кинули свое копание в песке и испуганными совятами уставились меня. Надо взять себя в руки. Любила ли я его, не знаю. Но я его безгранично уважала, и хотела с ним семью. С ним я была как за каменной стеной. Он был бы прекрасным мужем и отцом для наших детей. Ну почему у меня так? Кое-как собрала волю в кулак, встала. Голос словно чужой обратился к детям. «Пойдемте внутрь». Они сразу же встали, отряхнулись. Молча зашли в помещение. «Стася, что случилось?» Учительница вышла в коридор за водой, когда мы заходили. Самый старший из моих деток подошел к Ларисе Викторовне и сказал: «Мама Стася похоронку получила». Она ахнула и прижала ладонь к губам. «Надо же, пятилетние малыши знают, что такое похоронка». Я не могла совладать со своим голосом, только и мотнула головой, чтобы она за малышней присмотрела. Сама стрелой вылетела на улицу, мне надо было побыть одной. Забежала за кирпичное разрушенное здание, которая находилась недалеко от нас, и дала волю слезам. Я кричала и плакала от боли, скулила. Наверное, я сама еще не осознала, какое место у меня в душе занимал Сергей. Я его любила и бесконечно уважала. В груди ощущалась пустота. Выплакавшись, вернулась к детям. Прошла мимо кабинета председателя, дверь приоткрыта. За столом, упершись головой в стол, плакала Ира. Я тихонечко открыла дверь и зашла. Она подняла заплаканное лицо. Я пододвинула к ней стул, села рядом. Обнявшись, мы проплакали всю ночь. Время лечит, чушь. Оно дает лишь возможность смириться с болью и научиться с ней жить. Со временем я научилась. Я как остервенелая занялась работой. Прошел еще один год. Весна, май. Наши войска уже в Германии. Постепенно возвращаются фронтовики. Я получила несколько писем от Кати. Я глазам не поверила, когда впервые получила драгоценный треугольник. Письмо пришло через неделю после похоронки на Сергея. Я им писала и часто отправляла письма, не зная, дойдут ли они до адресата. И радовалась, когда приходил редкий ответ. Я со слезами читала про наших докторов, что они живы. Они как только смогут приедут ко мне в гости. Когда мне было особенно тяжело, я раз за разом перечитывала родные строчки. И как будто в насмешку мне пришло несколько писем от Сергея. Они где-то затерялись в военной неразберихе, а потом целый месяц приходили. Каждое я читала и плакала. Он спрашивал, как живем. Мечтал, что Дарину вдвоем в школу поведем. Очень рад был, что я занялась детским домом. И мечтал о детях. Хотел много детей. А я читала и смеялась. Уходила с головой в свой придуманный мир, где все живы. Еще одна весна. Утром, забегавшись с детьми, ко мне влетает Ира и Лариса, кидаются на шею и кричат: «Война, война закончилась». Я не осознала, что они мне кричат. «Что? Повторите, что?» — просила их. А они мне кричали в два голоса: «Война закончилась». Мы, как школьницы, втроем обнявшись, прыгали от радости, что наконец-то мир, не будут приходить в дома похоронки, и мы заживем хорошо, заживем. 62. Я думала, у меня начнется спокойная жизнь. Ха и еще раз ха. Как бы не так, война закончилась, а НКВД начала искать предателей среди местного населения. Ну и какой-то добрый человек донес, что у меня номер на руке подозрительный. Ну, начались допросы и разбирательства. Мне повезло, что не посадили. Ира начала сбор подписей и характеристики. На удивление за меня подписалась половина деревни и взяло надо мной шефство. Мне запретили въезд в Москву и крупные города. Отстранили от заведования детским домом. Даже находиться там запретили до выяснения обстоятельств, чтобы не разлагало юные советские умы. Я с Дариной постоянно была дома. Половина соседей перестала здороваться. Ну, как говорится, отделили зерна от плевел. Ну и хрен с ними. Мне не привыкать быть изгоем общества. Мне все равно. Куда больше меня волновала Дарина, ее дальнейшая судьба. Что с ней будет, если меня отправят в лагерь? Я боялась и взяла слово со всех, что о ней позаботится. Но и в этой безысходности появился повод для праздника. Наконец-то ко мне приехали Катя, Михаил Моисеевич и Рахиль Иосифовна. Давно я так не радовалась. Это такая роскошь — побыть немного счастливой. Несколько дней погостили, понянчились с моей дочкой, конечно же, провели тщательный осмотр. Меня успокоили, что у вас, мамаша, прекрасный ребенок. В один вечер наших посиделок мне пришлось принять трудное решение. «Стася, мы скоро уезжаем, сама понимаешь, таким как мы сейчас доверия нет, несмотря на былые заслуги. Сейчас ищут везде предателей, и поверь, найдут. А сможем ли мы доказать свою невиновность, не знаю», — грустно сказал доктор. «Мы поедем в Германию. Страну не только нашу надо восстанавливать». Повисла тяжелая пауза. «Допросы были не только у меня. Да, наверное, вы правы. Здесь мне уже крылья подрезали», — задумчиво сказала я. «Через знакомых нам сделают вызов. Я могу и за тебя попросить. Работать мы будем на советской стороне». Подключилась Рахиль к нашему разговору. «Езжай, Стась», — неожиданно поддержала Ира. «Хоть и больно мне с вами расставаться, но пока шум не стихнет, надо пересидеть. Решение принято, там в конце концов, я буду не одна. Опять переезжать. Как же я хочу свой дом, чтобы не нужно было срываться с места. Хочу тихой и спокойной жизни. чтобы растить дочь. Дома собственного нет, но у меня появился чемодан с вещами. Да-да, за эти годы я как плюшки набрастала безделушками, детскими открытками с поздравлениями от воспитанников. Это было мое сокровище. Сборы были относительно быстрые, но прощание было долгим и трудным. Провожали нас всем детским домом. Лариса, Ира, дети все стали для меня родными. Садясь в вагон, я уезжала от родных и любимых в очередной раз от независящих от меня причин. Опять кто-то решил все за меня. Германия. Вот меньше всего я хотела здесь оказаться. Держала Дарину крепко за руку. Ехала и думала, как я буду относиться к немецким людям, которые принесли столько горя в нашу страну и наши дома. Хорошо, что я не одна, а с моей семьей. Мы одна семья, пережившая все тяготы войны и плена. Спустились с платформы в неизвестность. Берлин. На меня легла обязанность переводчика. Разместились на постой в семье пожилых бюргеров. Они улыбались, а в глазах шок и страх. Не пришли в себя после поражения. Они боялись нас, мы не доверяли им. Но кое-как мы достигли понимания, что я увидела в прекрасном городе старой Европы Берлине. Разруху, голод, замученных женщин, грязных и голодных детей, и много-много коллег, молодых и старых, просящих милостыню возле административных зданий. Это бывшие доблестные солдаты Третьего рейха, а теперь никому не нужные люди, которым приходится выживать в новом для них мире. Мы все должны были учиться жить заново. Вот и у нашей пожилой пары сгинули сыновья где-то в лесах Украины. Как-то вечером я готовила ужин, ко мне подсела пожилая фрау и начала разговор. «У вас чудная дочка, а ее отец скоро приедет, он погиб на фронте», — тихо ответила ей. «Простите, я не хотела вас обидеть, просто хотела поговорить. Я не знаю даже, с чего начать разговор», — чуть не плача повинилась она. «Как с чего?» «Сначала», — тепло улыбнулась ей. Вспомнилась бабушка, которая в самом начале говорила мне то же самое. Фрау робко ответила на мою улыбку. «У меня была монументальная задача, и опять я была в разъездах. Меня приставили работать с Красным Крестом. С сотрудниками Красного Креста мы объезжали детские дома, фотографировали детей. Фото печаталось в разных газетах, чтобы родители, если живы или родственники, могли отыскать своих потерявшихся детей. И создавалась база вывезенных детей из Украины, Белоруссии, России. Была надежда, что кто-нибудь отыщет свою семью. В один осенний день мы приехали куда-то в пригород Берлина. Я свободно общалась с местными жителями. За месяц освоилась. Переборола свой внутренний страх. Ну, приехали. Скоро холода, надо решить, как обеспечить детей всем необходимым. Сотрудники пожаловались на нехватку дров и еды. Так еще дети начали болеть один за одним. Они очень боялись, что начнется эпидемия. Здоровые дети отделялись от больных занавеской. Жили они в одном здании. Это был добротный деревянный сарай. Спали они на полу, без подушек и одеял на прошлогодней соломе. В главное здание, где собственно жили дети, попал снаряд. Все воспитанники перебрались в сарай. Честно сказать, я сама не знала, где раздобыть еду. Нам выделялся паек, но он был минимальный. С голоду не помрешь, но и не наешься. Вот стою, думаю свои думы. Вдруг ко мне подлетает тощий и грязный ребенок с криком: «Стася!» С огромным трудом в этом оборвыше я узнала Ганса. Мертвой хваткой вцепилась в него. «Милый, как ты? Где Оливия?» Рассматривала его. «Оливия в городе. Пошла с другими девочками просить милостыню у солдат». «Ох ты ж ёпт!» Все, что я могла сказать. Наши доктора занялись осмотром больных детей. Антисанитария в этом сарае жуткая. Дети немытые, вшивые и сопливые. Надо детей хотя бы умыть. Сейчас будем фотографировать каждого ребенка. Затем фотографии будут печататься в местных и региональных газетах. Интересно, что области в Германии называются землями и относятся к крупным городам. Вот по этим землям будет распространяться газета, чтобы найти близких детей. Вместе с русским фотографом мы по одному делали портрет ребенка. Мужичок немецкого не знал, поэтому работали с ним на пару. Я переводила детям, что от них хотел фотограф. Провозились до самой ночи. Надо было отловить всех детей. Воспитатель здесь номинальный, дети предоставлены сами себе. Они сбивались в стайки и попрошайничали возле гарнизонов. К вечеру пришла Оливия с девочками. Они принесли немного хлеба. Она отдала все Гансу. «Лив, здравствуй», — позвала ее. Она удивленно на меня уставилась, словно не могла поверить, что я не привидение. Когда проморгалась с криком и слезами, бросилась мне на шею: «Стася, ты живая, живая. Ой, здравствуйте». Она увидела Михаила Моисеевича и Катю, растирая грязной рукой слезы по чумазой мордашке. «Мы тебе спасибо задолжали. По-доброму усмехнулся доктор и попросил перевести. «Я так рада, что вы живы», — пролепетала она. «Уже вечер, надо собираться. Давайте, этих двоих тоже снимем», — предложил фотограф. «Я перевела, что можно сделать портреты и родственники могут вас найти». «Нет, не надо», — серьезно ответила девочка. «Родители наши погибли. Единственный живой родственник — это дядя. Он и определил нас сюда. Сам он занимался разборами завалов и восстановлением зданий. Я детей забираю», — сказала старшая в этом бедламе женщине. «Но как? У них же есть родственник. Что мне ему сказать, если приедет?» — растерялась она. «Я напишу вам адрес, где меня искать. Я сама сообщу ему, что детей забрала. Как часто он к детям приезжает? Еще ни разу не приехал. Уже месяца три его не было. Ну вот видите, дети ему то не сильно нужны». Настаивала на своем. «Есть адрес, где найти опекуна. Я сама сообщу, что забрала детей». «Хорошо», — согласилась женщина. Видимо, подумала: меньше детей, меньше проблем. Вещей у детей не оказалось. В доме бюргеров. «Ну, а теперь давайте, рассказывайте. Все с самого начала. О чем умолчали?» — потребовал Рахиль. «Без прикрас. Рассказывали долго. Как познакомились. Как оказались в лагере. Как пытались вести вредительскую деятельность на оккупированной территории. Как спасали мальчишку в подвале моего дома. Как в один миг потеряли все. Котя, брата и маму. Я, бабушку. Как дети нас предупредили и сестра коменданта дала нам шанс выжить. Сложно было мне рассказать про коменданта. Очень сложно. Но мы одна семья и тайну у нас быть не должно». Рассказали про Сашку и Маринку. Рахиль курила и молчала. Я попросила сигарету. У самой нервы сдавать начали. Затянулась и закашлялась до слез. Крепкая махорка, ой, крепкая. Все понятно. Детей, конечно же, мы не бросим. Кем бы ни была их мать, она все-таки вам помогла. А с их дядей сама пойдешь разговаривать, — твердо сказала она. А что было, то прошло. Хватит зла и горя. Война закончилась. Надо в мире учиться жить. Я же вам не рассказала замечательную новость перед отъездом в Германию. Михаил Моисеевич и Рахиль Иосифовна узаконили свои отношения. Теперь они семейная пара. Я так думаю, надо идти вечером разговаривать. Днем, скорее всего, его не будет. Сжимая мятый листок с адресом, перелезала через завал и обходила противотанковые ежи. Берлин делился на две подконтрольные части. Я находилась в части, где господствовала СССР, а попасть мне надо было, где господствовали союзники. Пока не поставили блокпосты, надо успеть решить все проблемы. Потом будет нереально попасть в западную часть. Вот путем приставания к людям на улице я добралась до нужного дома. На удивление, дом был практически целый, только кирпичные стены в саже. Я минут 20 собиралась с духом, чтобы постучать в дверь. Я ходила возле дома кругами. Из соседнего дома за мной наблюдала пожилая фрау. «Вы к господину Штольцу?» — обратилась она ко мне. «Так его сейчас нет дома. Он обычно к 6 домой приходит», — заложила мне его соседка. Кинула взгляд на свое запястье. Повернула кожаный ремешок, чтобы был виден циферблат часов. «Время 5. Я так долго шла, что надо подождать и решить все вопросы сегодня». «Спасибо, фрау. Я подожду», — поблагодарила соседку. «Стоять смысла нет, да и ноги не держат». Я уселась на ступеньки, ведущие к входной двери. Положила на колени кожаную сумочку. В сумке у меня лежали карандаши и листы бумаги. Я подумала, пусть мне он от руки напишет разрешение забрать детей. Если бы хотел, дети бы не болтались в приюте. Посмотрела на свой бежевый плащ. На жопе останутся грязные следы от сидения на ступеньках. Пофиг, отстираю. Осень заявляет свои права. Свинцовые тучи затянули небо. Начал накрапывать дождик. Время 6. Посижу еще немного и пойду. Сегодня вымокну до нитки. Я задумалась очень сильно и не заметила человека, стоящего неподалеку. Сколько он на меня смотрел, не знаю. Дождик начал идти сильнее. Собралась уходить и заметила стоящего мужчину. В серой безликой форме. Без знаков отличия. Погоны, нашивки, все было отпорото скителя. Я молча встала. Все слова застряли в горле. Он тоже не торопился начинать разговор. «Господин Штольц, вас девушка искала». Любопытная соседка выскочила из своего дома и указала на очевидные вещи. «Если я битый час просидела на ступеньках, значит, мне нужно с ним поговорить. Но спасибо ей, мы перестали пялиться друг на друга и молчать. Пройдемте, поговорим в доме». Без предисловий меня пригласили войти в дом. Я зашла вслед за хозяином дома. Меня пригласили присесть на диван. Зажгли керосинку. Уселись в кресло напротив и замолчали. За эти годы он совсем не изменился, только седины в волосах прибавилось и морщин вокруг глаз. Я тоже посидела. Из моих волос выбивались седые пряди. По документам мне недавно исполнилось 23 года. Надеялась, что жизнь нас больше не столкнет. Но у судьбы на этот счет были свои планы. Я детей забрала из приюта. Напишите мне разрешение оформить на них опекунство. Решилась прервать затянувшееся молчание. Как ты их нашла? Я с коллегами езжу по приютам. Там мы оказываем медицинскую помощь, если нужно. Фотографируем детей, фото размещаем в газетах, чтобы родственники смогли их найти. Объяснила. Я думал, ты мертва. Мне показали тела убитых. А про вас сказали, что вы прыгнули в ледяную воду и, скорее всего, утонули. Даже искать не стали. Посчитали нереальным выжить в ледяной воде или в лесу в мокрой одежде в случае, если выберетесь. Уставившись в стену, сказал он. Я тоже думала, что умерла. Призналась честно. Он встал, прошел к тумбе, что стояла у стены, достал оттуда бутылку с вином, налил в два стакана. Меня всегда удивляло, немцы в любой ситуации стараются жить красиво. Мне протянули стакан, трясущимися руками я взяла его. Он сел обратно в кресло, поднял свой стакан, салютовал мне им. Я подняла в ответ свой и сделала глоток. Красная жидкость обожгла горло, оставляя после себя крепкое послевкусие и приятный шум в голове. «Давай сюда листок, напишу тебе право на опекунство». Протянул руку за бумагой. Я отдала ему карандаш и бумагу. «Что писать?» «Разрешение Станиславе Вайнер на опекунство детей». Посмотрел на меня, прежде чем начать писать. «Нет, Ткаченко, Станислава Ткаченко». Тихо поправила я. «Ты замужем?» «Была, я вдова. Мой муж Сергей Ткаченко погиб на фронте». «Рассказывай, все, как выжила?» Крикнул мне Абер. «Зачем?» Грустно улыбнулась ему. «Затем, что я тебя похоронил». Он поднял меня за плечи, как котенка, резко отпустил, что плюхнулась пятой точкой на диван. Скрывать что, либо смысла нет. Хочет знать, пусть знает. Рассказывала я около часа, надолго замолкая, погружаясь в воспоминания. Признаться, зачастую не самые приятные. Он молчал, только пил стакан за стаканом. Я ограничилась только одним. Начала свой рассказ, как Оливия и Хельга спасли нам жизнь, поведала, как вышли к своим. Про фронт и о том, как у меня появилась дочка. Как Ткаченко поставил меня перед фактом, что я теперь мать и жена. На этом моменте я улыбнулась и вытерла слезинку, скатившуюся по моей щеке. Как он отправил меня с дочкой в тыл, к сестре. О своих подопечных, которых пришлось оставить из-за ненадежного номера на руке. И как я случайно нашла Ганса и Оливию. Я в приюте их не оставлю. Делай что хочешь, но они больше и дня не проведут по сиротским койкам. Сказала и со стуком поставила пустой стакан. Когда только умудрилась выдуть вино. «Где ты сейчас живешь?» «На советской стороне», — ответила ему. Он быстро на коленке написал на листе передачу опекунства над племянниками. Резко сунул мне в руки и сказал: «Уходите. Вон отсюда и не появляйся больше». Домой вернулась поздно. Чуть не опоздала. Комендантский час. Поговорила, спросила котя, а остальные навострили уши. «Да, вот передача опекунства», — показала им листок. «Извините, мне надо побыть одной». Я ушла в ванную, закрылась изнутри, села на пол и дала волю слезам. Выплакавшись, пошла спать к детям. «Стася». Оливия тихонечко подползла ко мне под бок. «Что?» Обняла ее. «Такая красавица выросла». Оставила девочку, а встретила почти девушку. Он очень переживал, когда ему сказали, что вы погибли. Он очень сильно ругался на маму, а папе даже разбил лицо. «А я знала, что вы выживете, знала», — шептала она. «А Дарина меня не понимает. Я хотела с ней поиграть. Милая, она не знает немецкий». Погладила по голове девочку. «Значит, мне надо учить русский», — засыпая, сказала она. «Слава богу, мои дети теперь со мной». На следующий вечер я пребывала в глубоком шоке. Утро началось как обычно, занялась детьми, едой. День сегодня был свободен, ехать никуда не требовалось. Решила заняться стиркой и подшить старшим детям одежду. Вечером, сидя в компании своих докторов, Кати, детей и пожилых хозяев дома, с улицы стал доноситься крик: «Стася! Стася!» Я отвлеклась от шитья и в ужасе подняла глаза. Рахиль быстро подошла к окну, посмотрела и в шоке отошла от него. «Там какой-то мужчина с цветами стоит», — в тихом офиге сказала она. Все ломанулись к окну смотреть на нежданного ухажера. Пенсионеры, дети, доктор и котя, толкаясь, прилипли к окну. «Иди, там дядя пришел», — сияя, сказала Оливия. Я вышла на улицу, а там стоял пьянющий Эберштольц с гнутым цветочком. Так, цветочек был с корнем. Он его походу выдрал по пути сюда. Быстро подбежала к нему. «Выходи за меня». Смотрит и протягивает мне несчастный цветок. Координация подвела. Я успела только его поддержать, чтобы не упал. Пойдем в дом, там поговорим. Потянула за собой. Ты выйдешь за меня, не успокаивался он, сильнее повышая голос. Да-да, выйду. Таща его за собой. Только бы он успокоился. Я все услышал. Совершенно трезвым и спокойным голосом сказала Бер. Я в шоке посмотрела. Это была шутка? Не поняла. Пойдем, мне надо познакомиться с дочкой. А меня спросить не надо? Возмутилась от такой наглости. На что он меня крепко обнял и зашептал в ухо. Я тебя один раз потерял, один раз вытащил из петли и один раз похоронил. Может, пора один раз жениться? Как считаешь? Ты же сам от меня захотел избавиться? Отправил на смерть в лагерь. Там в городе застрелили мою бабушку. Я не успел их спасти. Прибыло командование из Берлина и приказало закрыть город. Если тебе будет спокойнее, я застрелил того полицая, что убил твою бабушку и Катину семью. Отправил на передовую тех отморозков, что тебя избили и попытались изнасиловать. А Хельга — это Хельга, она помогла тебе сбежать. Я долго не мог простить ее, думал, что тебя она отправила на смерть. Но смерть в лагере была бы страшнее. Теперь я виноват перед сестрой. Я жена советского солдата, и дочь у меня русская. Сможешь ли ты нас принять и не упрекать? Тихо-тихо спросила у него, уткнувшись в серый китель. Я буду благодарен до конца своих дней твоему мужу за то, что спас тебя, и благодарен судьбе, что у меня появилась дочь и жена. Эпилог. Яркий, солнечный Берлин. Белокурая девчонка вылетела из прохладного подъезда многоквартирного дома, отстегнула свой велосипед. Одним движением застегнула шлем под подбородком и понеслась по весенним улицам, по только ей ведомому маршруту. Остановилась перед яркой вывеской, сверившись с телефоном. Поставила велосипед перед входом, открыла двери. «Здравствуйте, я по записи». «Здравствуйте, фрейлин». Молодой человек, покрытый татуировками, улыбнулся и предложил подождать немного перед кабинетом. «Мастер сейчас вас примет». Из кабинета вышла мастер. Это была красивая пухлая женщина, невысокого роста. Ее руки и шея были разрисованы красивыми рисунками и надписями. «Заходите, что будем делать? По моим эскизам или вашим?» щебетала она. «По моим. Вот фотография». Она показала фото в своем смартфоне. «Как интересно, ее можно делать покрасивее в готическом стиле, если хотите, или более красивым почерком». Начала предлагать свои варианты женщина. «Ну так что? Нет, ничего не меняйте. Я хочу так, как на фотографии», попросила девушка. Когда работа была закончена, мастер все-таки задала девушке интересующий ее вопрос. «А что эти цифры означают?» «Это в память о моей прабабушке, а цифры – это номер, под которым она была в концлагере. Моя бабушка о ней очень много рассказывала». «Как вас зовут?» – поинтересовалась мастер. «Оливия, меня назвали в честь бабушкиной сестры. Знаете, Оливия, я с вас денег не возьму», – улыбнулась мастер. «Считайте это подарком». «Спасибо», – удивилась она. Счастливая девушка села на велосипед и покатилась вдоль дороги, звонком разгоняя голубей, присевших на ее пути.